все-таки уже завтра. А у нас с вами завтра 9 мая. Всех заранее поздравляем и напоминаем, обновления идут каждый день с понедельника по четверг, поэтому новая глава будет в понедельник. Будем всех ждать. Глава 4. Лавр Георгиевич Корнилов лично вел четверку разведчиков. Ночь еще накрывала землю, но все вокруг, светлое пятно за горизонтом, усилившийся мороз и тревожные шорохи морского бриза по снегу, говорили о том, что рассвет близко. «Нет японцев», — рядом шептал успевший выдохнуться всего за час жандарм Швабов. «Странный он человек, тяжелый уже в возрасте, но написал перевод из теплого Харбина на передовую, еще и в разведчики попросился. Корнилов взял его больше, чтобы доказать Швабову, что это не его, вот только бывший жандарм потел, жаловался, но сдаваться даже и не думал. «Есть японцы», — ответил Корнилов и махнул соседней двойке, чтобы отошли еще метров на 20 влево. «Каждое утро они пытаются обстрелять нас из своих мобильных мортир, а сегодня, думаешь, взяли выходной, с шаров бы их просто приметили, и все. Чего людей зря гонять», — продолжил ворчать Швабов. «Ты считаешь, что японцы — дураки? Поднимем шары, и все мортирные расчеты откатятся назад. Ну вот, хоть так не постреляют. А то, что мы из-за пары легких мортир выдадим позиции своих шаров и сломаем игру артиллерии на весь день, ты не думал». Корнилов начал злиться, но тут Швабов перестал спорить и замер. Его уникальная способность, из-за которой полковник не отослал бывшего жандарма назад, несмотря на все его нытье. Корнилов не знал, где Швабов так наловчился слушать, возможно, какое-то природное чутье, доведенное до совершенства ежедневными попытками держаться подальше от начальства, но одно было точно. Швабов мог различить чужие шаги и дыхание на огромном расстоянии. «Где?» «Два часа», — Швабов указал направление. Корнилов махнул второй двойке, чтобы заходили с другой стороны, а сам пополз вперед. Они и раньше старались не подниматься от земли, но теперь движения стали еще медленнее и осторожнее. «До той вершины и осматриваемся», — приказал Корнилов через 5 минут. Швабов, конечно, мог ошибиться, но он и сам уже чувствовал, что враг близко. Снег смешался с грязью и забился за края мундира и сапог, тело как будто должно было стать тяжелее, но полковник летел вперед. Риск, да, но даже Макаров уже перестал на него ругаться, понял, что Корнилова не исправить, и каждый раз говорил ему только одно: «Сам можешь сгинуть, а вот людей береги». И Лавр Георгиевич берег. Именно поэтому в первой двойке идет он сам. «Японцы», — выдохнул Швабов, увидев, как буквально в полусотне метров от них раскладывалось сразу 4 мортиры. В 7-ю батарею целится. «Заметили, значит, гады». Корнилов оценил на глаз направление и высоту выставляемых стволов. Очень хотелось выхватить пистолет и просто перестрелять всех японцев, но полковник прекрасно понимал пределы своих сил. Именно поэтому он просто скинул со спины тубус с дальномером и рассчитал точные координаты цели. Теперь сползти немного вниз, чтобы точно не заметили, и перебежками назад. Времени мало. Готово. Держащийся позади 5-й, связист, уже все понял и как раз закончил настройку телеграфа. Тянущийся за ними провод в грязно-белой оплетке, чтобы не выделяться на фоне осенне-зимней Маньчжурии, шел аж до самой передней линии. Там их сообщение примут и передадут в центр, а оттуда уже на ближайшую батарею, или не ближайшую, а ту, которую можно будет показать японцам. Сколько у них времени? Какое-то древнее чутье говорило, что быстро такое не провернуть, но Корнилов-то знал, что это не так. Ходу-ходу. Он подбадривал своих, пока они отползали, а потом и отбегали все дальше, а потом земля затряслась. Японцев накрыло еще до того, как они выпустили хоть одну гранату. Первая кровь за сегодня. Корнилов хищно улыбнулся. Макаров в такое не верил, да он и сам считал предрассудками, но почему-то полковнику очень хотелось, чтобы в день наступления именно японцы первыми понесли потери. Как когда-то Пересвет победил Челубея, и потом была победа на Куликовом поле, так и сегодня его небольшой успех пусть принесет удачу всем остальным. «Ходу-ходу», — повторил Корнилов, уже переходя на бег, а гул артиллерии над ними не затихал, остановился все громче. Битва за Квантун началась. Сначала все шло по плану. По центру японских позиций заработало не меньше 10 полных батарей, и в это же время на правом фланге вперед бросились солдаты подполковника Самова. Часть выкатила на берег пушки, тут же накрывшие японскую сторону залива тоннами шрапнели, а другие бросились вперед по ледяной тропе, готовясь нарастить ее до вражеского берега. Прапорщик Тюрин знал, что все это лишь для отвлечения внимания, но все равно на мгновение поверил в реальность атаки. Так слаженно действовала выделенная самовым рота, и те, кто на тропе, и те, кто помогал им со спущенных на воду лодок. Попытались ответить японские канонерки, но мины, которые порой ставили по ночам, сделали их осторожными. Вражеские моряки не понимали, что происходит, и просто били издалека, а ледяная тропа становилась все заметнее. «Может, на самом деле надо нашим вперед идти?» – тихо спросил замерший у руля механик Мышкин. Простоватый парень из городских, мечтал после армии пойти в инженерное и вот смог урвать себе место почти по специальности. Японцы слишком долго молчат. Дроздовский поднялся на своем броневике в полный рост и принялся осматривать противоположный берег в бинокль. Мгновение напряжения, а потом все закрутилось, словно кто-то отпустил давно удерживаемую пружину. Михаил Гордеевич крикнул связисту, чтобы тот срочно передавал самому. Их ждут, и нужно срочно отводить пехоту назад, пока не поздно. Сигнал прошел, подполковник даже среагировал, и часть солдат вернулась на берег, но потом японцы осознали, что мышка сбегает, и рванули следом. С того берега ударило около 60 орудий, выбивая очень скромные запасы артиллерии правого фланга и мгновенно превращая мир вокруг в череду вспышек. Тюрин поспешил спрыгнуть под защиту брони и дальше наблюдал за происходящим уже только из-за обзорного щитка. Было жестко, но разве не этого они и хотели добиться? Чтобы японцы собрали против них как можно больше сил, отвлекая их с других направлений, так вот они, пушки не бьют по мосту, в трубке связиста булькнул голос Дроздовского. Это они, пользуясь тем, что пока броневики стоят на месте, протянули между ними провод, а потом и динамики добавили. Что? Переспросил Тюрин. Японцы собрали столько орудий, но не бьют по мосту. Получается, они сами хотят им воспользоваться. Не может быть, выдохнул Тюрин, но это было уже лишним. На вражеском берегу появились целые колонны японских солдат, которые шли по тем самым расширенным дорогам, что они приметили еще вчера. Встретим их, наших тоже немало, выругался на своем месте Мышкин. Не встретим, покачал головой Тюрин. Японцы для того и поливают нас с таким остервенением, чтобы никто и голову поднять не мог. И что теперь? Мышкин хлюпнул носом. А в этот самый момент японцы зашли в море, вернее, на свой край ледяной тропы. В теории Самов должен был достроить его лишь в самый последний момент, и эта же пустота должна была уберегать наш берег от контратаки. Но японцы оказались умнее. Они все заметили, они заранее ночью нарастили свой край ледяной дороги и теперь наступали в обход русских укреплений. Если наш фланг сметут, то они в спину основным силам ударят, выдохнул Мышкин. В этот момент трубка снова заговорила голосом Дроздовского. Приказ по взводу, открыть огонь, разрушить переправу. И действительно, Тюрин оживился. Ледяная тропа была вполне по силам их 47-миллиметровым пушкам. Надо будет только поправить дистанцию на взрывателях. А на закрытой позиции они тут полдня простоят. Сбить опоры, рявкнул Тюрин. И тут же двое солдат выскочили наружу. Их укрытие построено так, чтобы съезд на огневую позицию был под углом. Выбиваешь бревна, и броневик сам туда сползает, и никакой заведенный двигатель раньше времени его не выдаст. Заряд полный, огонь. Первый выстрел, и Тюрин тут же дал корректировку. Вправо два деления, дальность минус 0,2 секунды. Они не могли пристреляться заранее, но саму машину, саму пушку знали, как себя, поэтому буквально с третьего выстрела накрыли часть тропы, отсекая японцев. Ледяное крошево полетело во все стороны, вода заревела, взмывая в воздух тяжелыми фонтанами. К черно-белым цветам залива добавился красный, вот только, они все равно идут, выдохнул Мышкин. Три броневика разрушили часть тропы, но японцы просто спрыгнули в ледяную воду и, подняв вверх руки с винтовками, чтобы не намочить их, все окутанные клубами пара, словно какие-то демоны, устремились к берегу. Их попытались встретить гранатами, но слишком разрозненно. Чертовы пушки, не дававшие поднять голову, сыграли свою роль. На вторую позицию трубка прохрипела голосом Дроздовского. Тюрин на мгновение опешил, но потом понял. Там совсем другой обзор. Они смогут стрелять не только возле берега, но и дальше. А японцы уже сориентировались и грузили на лодки разобранные полевые пушки. Если они усилят себя еще ими, вообще дело дрянь станет. Мусье Дроздовского, взревев мотором, первым выскользнул на открытое место. Японские артиллеристы, давно пытавшиеся накрыть их, тут же оживились. Град снарядов, падающих вокруг, стал гуще. Пока еще далеко от машин, но сколько им еще будет улыбаться удача. Тюрин указал Мышкину вторую дорогу, чтобы врагу снова нужно было пристреливаться. Третий экипаж должен был отправиться по еще одной тропе, но то ли что-то там заметили, то ли командир просто растерялся, но они поехали прямо за ними. Слишком заметная и жирная цель, накроет же, ругался Мышкин. Молчи, сглазишь. Тюрин просто молился. Очередной снаряд разорвался прямо рядом с ними. Правый край броневика подкинуло на полметра вверх. Машина с противным тягучим хрустом приземлилась обратно, а потом сталь на боку раскрылась, словно цветок, и Тюрина отбросила в сторону. Удар о переборку, и он потерял сознание. Пришел в себя, кажется, в то же мгновение, но уж слишком сильно все поменялось. На лбу повязка, затянута крепко и ровно. Рядом два мертвых тела, заряжающие и наводчик, Алексей и Михаил. Тюрин сглотнул, немного повернулся и увидел бледного Мышкина, вцепившегося в руль куда-то гонящего машину прямо по кочкам. Что случилось? Тюрин приподнялся на локте. К счастью, тело слушалось. Ваше благородие. Мышкин искренне обрадовался и чуть не разрыдался, рассказывая, что случилось после ранения Тюрина. У них тогда ранило только его, а вот третий броневик разнесло на части. Еще четыре взвода машин были выбиты целиком. Это японские канонерки, наплевав на мели и мины, все-таки подошли поближе и открыли прицельный огонь. Тем не менее, главное их отряд сделал. Прикрыли отход пехоты, выиграли так необходимое время. И, наконец, пришел приказ тоже откатываться назад. Лёшку убило, хлюпал носом Мышкин, когда мы на дорогу выехали. Там японцы все-таки перетащили несколько горных орудий и шрапнелью по нашим, прямой наводкой. Ну, Лёшка и предложил шугануть их. Снова наших прикрыли, а потом его прямо в грудь. Мишка встал на его место, наводил пушку до самого конца, пока снова не пришел приказ отходить, а потом рухнул и затих. Оказывается, он уже давно был ранен, но терпел, до последнего. У меня сил-то только и хватило их уложить, чтобы по-христиански было, но что дальше делать? Ты молодец, Тюрин сглотнул и сжал плечо молодого механика. Ты сделал больше, чем вообще было возможно. Он видел несколько сквозных дыр в броне, в одну так даже ящик со снарядами при желании можно было просунуть. Все остальное тоже в пробоинах, ни одного целого куска, и то, что они при этом были еще на ходу, вот что было настоящим чудом. В этот момент идущий первым броневик Дроздовского начал замедляться, а потом и вовсе остановился. Почему? Тюрин подошел поближе к одной из дыр в броне, осмотрелся, взгляд сразу зацепился за балку, в которой можно было укрыться, а дальше, всего в полукилометре за ней шла насыпь железной дороги, одна из тех, по которым должны будут отправиться вперед бронепоезда прорыва. «Жди!» — крикнул Тюрин Мышкину и выпрыгнул из броневика, покачнулся, но устоял на ногах, а потом бросился к соседней машине. «Михаил Гордеевич, тут тоже все было в дырах», и прапорщик сразу разглядел Дроздовского. «Живой, живой!» Тот словно прочитал его мысли, улыбнулся, а потом кивнул на все еще трещащие помехами передатчик. «А я вот только с Макаровым говорил. И что, пришлют нам подкрепление?» — выдохнул Тюрин, но потом увидел взгляд Дроздовского и напрягся. «Не пришлют, нам подкинут пару туземных рот, они тут рядом и скоро подойдут. А артиллерия, броневики, поезда?» Макаров сказал, что может отправить поезд. «Он встанет за нами и остановит японцев, вот только...» Тюрин проследил за его взглядом. Там, где шла Тахтаревка, еще продолжались работы. Если поезд приедет сейчас, то японцы просто разбомбят дорогу дальше, и тут он и встанет. Вместо того, чтобы помочь в атаке, как должен был. Если же мы продержимся хотя бы час, — Дроздовский сжал зубы, — тогда поезд сможет помочь нам на ходу, а потом пойдет дальше уже на основную позицию. Понимаешь? Понимаю, просто ответил Тюрин. Значит, час, вроде бы не так уж и много. И в этот момент из-за дальней сопки показались первые японские части. И как же много их было, как же плотно они шли. Хикару Инауэ чувствовал вкус победы. Да, начало выдалось не идеальным. Русские что-то заподозрили и начали отходить. Потом и часть ледяной тропы разбомбили, заставив наступающие роты идти вброд. И кто знает, сколько людей сляжет, когда начнет спадать атакующий запал. Вот только подобные мелочи не могли остановить настоящего японского солдата. Они ворвались в окопы, отбросили подавленную артиллерией русскую пехоту. Казалось, еще немного, и они задавят врага, разрежут весь правый фланг на части, возьмут в клещи и... Не получилось. Всего чуть больше десятка русских броневиков все испортили. И Витинауи специально подтянул пушки, чтобы их выбить или хотя бы отпугнуть. Договорился с флотом о поддержке, но командиры этих чертовых машин словно забыли, что такое смерть. Обстрел пехоты на переходе, потом подбитые лодки с горными пушками, которые были так нужны для прорыва второй и третьей линии обороны. Все эти мелочи, одна за другой, привели к тому, передовые части 12-краткой дивизии рассекли русские порядки, но вот массы, чтобы превратить прорыв в окружение, им уже не хватило. И теперь было только вопросом времени, когда же враг остановится и в очередной раз даст бой. Снова меткий огонь на дистанции, снова гранаты вблизи и снова машины, прущие вперед, когда одной храбрости не хватает, и нужно добавить немного металла. Инауи подошел к одному из подбитых броневиков. Стальная махина, закопченная от взрывов, и лежащие внутри тела. Неожиданно взгляд Хикару остановился на надписи. Белые буквы на боку машины, у них тоже была такая традиция, послание себе и врагу на бортах кораблей. А вот и на суше для них нашлось место. Что значит эти буквы? Надпись была неровной, было видно, что ее рисовали в спешке. Возможно, специально перед этим боем. Что-то вроде смерть японцам. Инауи постарался, чтобы презрительное выражение у него на лице смог рассмотреть каждый из офицеров свиты. «Никак нет», — возразил молодой штабист, лишь недавно переведенный из Токио как раз за знание языков. Тут написано «Мстим за брата». В воздухе повисла тишина, и по спине Хикару пробежали мурашки. Почему-то только сейчас он задумался, а что будет, если русские победят? Если будут мстить до самого конца за каждого, кого потеряли на этой войне? Останется ли после этого хоть что-то от его Японии? Идем дальше. Он поморщился, загоняя все страхи поглубже, где они не будут мешать, и решительным шагом направился на вершину ближайшей сопки. Там была еще одна позиция броневиков. Видимо, та самая, с которой один из отрядов начинал этот бой. Целый котлован, усиленный бревнами, опутанный проводами. Как же сильно это отличалось от стоящих в голом поле полков в самом начале войны. И снова Хикару пришлось постараться, чтобы взять себя в руки. Дойдя до самого верха и повернувшись на север, он вытащил бинокль и оглядел позиции перед собой. Поле, узкая гряда невысоких сопок, а потом ракадные дороги и мягкое подбрюшье всей группировки Макарова. Ему лишь бы добраться до него, и он уже никогда не отпустит такую-то добычу. Там, впереди, Инауи увидел, как два броневика, все, что осталось от стальной группировки на правом фланге, остановились на полпути между ним и его целью. Неуклюже то ли съехали, то ли свалились в балку, а к ним словно мясо на скелет начали подтягиваться отступающие части. Еще недавно они бежали, потеряв волю к сопротивлению, но лишь увидели хоть намек на новую линию обороны и тут же забыли про страх. Инауи вздрогнул, осознав, как же это похоже на него самого. Вот только это ничего не меняло. Он, японский офицер, он должен победить, и он пойдет до самого конца, чего бы ему это ни стоило. Обернувшись, он проследил, как на лодках и по остаткам ледяной тропы 12-я дивизия в полном составе перебирается на русский берег. Один рывок, снести эту последнюю жалкую линию обороны, и тогда они смогут снабжать себя уже по суше. А там и артиллерия подтянется. Если Макаров рассчитывал, что маневры – это его прерогатива, что японская армия снова будет просто стоять на месте, зря. Неожиданно генерал покачнулся. Сначала показалось, ветер, но потом он понял, это от залпа целой батареи гаубиц, которые русские каким-то чудом подтянули почти вплотную к линии фронта. Ну вот, если все пойдет, как надо, он и до них доберется. Огонь. Полковник Афанасьев опять нарушил приказ и лично поехал вместе с поездом-монитором на главную позицию. По бумагам она проходила как сопка номер 17, солдаты же из-за весьма скромной высоты прозвали ее гораздо проще – прыщ. И вот за этим прыщом они пряталась, когда вся японская артиллерия начала по ним бить. Вот только японцы били вслепую, большинство пушек, стреляющих только по прямой, были и вовсе бесполезны, а их 8 гаубиц с наводкой от висящих в воздухе шаров. Они в этот момент были подобны ангелам смерти. Глава 5. Капитан Борисков старался, как его учили дома, всегда держать стать. Костя, шар крутит, рявкнул и тут же высморкался его напарник, штабс-капитан от артиллерии Николай Николаевич Лисин. Его манеры, привитые и отточенные где-то под Тверью, раздражали и поражали. Совсем не так Константин Михайлович представлял себе полеты, когда в 1902 году заканчивал по одному разряду офицерский класс по воздухоплаванию. Все оказалось гораздо жестче, грязнее, грубее. Держу. Борисков бросил взгляд на флаг на боку аэростата. Поднялся, но еще полощется, играет на ветру, значит, можно удержать. Капитан повис на рулевом канате, помогая вытянутому словно колбаса аэростату встать по ветру. «Еще!» – закричал Лисин. «Лучше не будет», – ответил Борисков. «Кто же знал, что ветер так резко усилится, очень близко к 10 метрам в секунду. Тут хорошо, что мы вообще держимся. Отметка 312. Батарея маскируется рядом с деревней. Виден дым от выстрелов». Перестав кричать на Борискова, Лисин перехватил трубку связи с землей и начал кричать уже им. Ветер свистел, перебивая даже его ор. Ледяные брызги намерзали на шар, на руки, на провода и даже на усы. Борисков растер лицо, разгоняя кровь, а потом поспешил снова броситься на канат. Сейчас пойдет обстрел, и Лисину нужен обзор, чтобы корректировать батареи. Квадрат 31, перелет, 100 метров назад, 50 метров левее. Квадрат 31, перелет, 20 метров назад. Квадрат 31, накрытие, батарея, шквальный огонь. Последняя команда была уже лишней, это Лисин просто иногда забывался, что уже не на земле и не командует своими фейерверкерами и бомбардирами. Впрочем, после того, как первую батарею накрыли, и они начали наводить русские пушки на новые цели, реплики Лисина стали короче. На высоте быстро перестает хватать дыхания, да и разрывы японских снарядов словно намекали, нужно побыстрее. Пристреливаются, сволочи, выругался Лисин, когда очередной разрыв разлетелся тысячами осколков буквально в сотне метров перед ними. И откуда только эта батарея вылезла? Голос Борискова на мгновение дрогнул. Прятали. Специально, чтобы нас достать. Прятали, а разведка прозевала. Может, сразу на нее нацелить кого? После этой. Будем метаться, только артиллеристов собьем и никого вообще не достанем. Ответил Лисин, а потом, проследив за следами попаданий в японском тылу, снова закричал в трубку. Квадрат 29, недолет, повторяю, недолет, 40 метров вперед, и снова разрыв совсем рядом, это уже другая батарея, и они выцеливают соседний аэростат, там командир не выдержал, попытался перевести огонь на ближайшего врага, и, словно наказывая его за торопливость, новый разрыв обрушился прямо на шар. Борисков как раз смотрел в ту сторону и во всех деталях увидел, как пламя вспыхнуло сначала крошечной яркой точкой, а потом, обгоняя осколки, во все стороны рванула огненная волна, ярко ушли. Лисин на мгновение прикрыл глаза, но через мгновение уже снова орал на землю. В итоге они добили вторую батарею, потом поразили гаубицу, что работало прямо по ним. Холод, который утром пробирал до костей, сейчас уже перестал ощущаться, а вот влажность повысилась. То ли Борисков вспотел, то ли облака пошли. Капитан просигналил вниз, чтобы их подняли до 800 метров, и видимость разом стала лучше. 800, крикнул он Лисину, чтобы тот внес корректировку на дальномере. Принято, ответил тот, а потом чуть задумчиво добавил. А это не по нашу душу, как думаешь? Борисков свесился и увидел, как около роты японцев двинулись вперед, несмотря на продолжающийся обстрел. Вижу что-то за спинами. Думаю, ручные мортиры, значит, точно за нами. Рота идет к нам, Лисин вызвал землю. Фронт, 150 метров. Вышли из квадрата 15, выйдут на дистанцию поражения минут за 10, если побегут, то быстрее. Не успел он закончить, как японцы побежали. Их накрыли сразу с нескольких батарей, но этот отряд вел кто-то опытный. Он умело проложил маршрут между сопок, прикрываясь от картечи, но даже так, их все равно должны были перехватить. Полковник Мелихов оставил рядом несколько рот прикрытия как раз на такой случай. Борисков не удержался и высунулся подальше, чтобы убедиться, что они успеют, и чуть не вылетел, когда всего в сотне метров от них рвануло. Это не мортиры, ракеты, только и крикнул Лисин, и аэростат закачал от воздушных волн. Борисков вцепился в перила кабины, не очень уверенно, но повезло. Мокрые перчатки за считанные мгновения примерзли к деревянным поручням и помогли удержаться. Вот только взрывы продолжали греметь. 300 метров от них, 400, снова сотня. Борисков сам не заметил, как перекрестился и начал молиться. Лисин тоже что-то шептал себе под нос, правда, почему-то сжимая в руках то ли игрушку, то ли просто комок шерсти. Квадрат 29, накрытие, прижмите этих гадов. Несмотря на обстрел, Лисин не забывал о главном. И вот, минус еще одна японская батарея. Сколько их осталось? Снова взрывы. Рядом с ними, рядом с японцами. Борисков уже не растирал лицо, не думал о том, как выглядит. Единственное, что его волновало, это чтобы аэростат не крутило, чтобы Лисин мог передавать координаты. Им перебило телеграфный кабель, ничего страшного. Достать запасную катушку, один конец скинуть на землю, второй закрепить на передатчике, и снова работать. Из шести аэростатов, которые подняли утром на первой линии, в воздухе осталось лишь два. И то со второго уронили катушку, так что теперь работали только флажками, слишком долго. А вот они. Цель, корректировка, накрытие. Цель, корректировка, накрытие. Японский отряд с ракетами снова попытался подобраться поближе, но на этот раз их встретили тачанки с пулеметами, приданные туземным полкам. «Ни одной машины новой нет», — вздохнул Лисин, а потом рухнул на дно корзины. «Так их для атаки все забрали», — ответил Борисков и только потом сообразил, что что-то не так. «Ты чего?» Забыв про руль, он бросился к товарищу и принялся осматривать его, пытаясь найти рану, но, кажется, подлый осколок попал как-то хитро. «Помоги мне, поверну тебя», — Борисков попытался потянуть Лисина на себя. «Ты чего, Кость?» Тот удивленно остановил его руки. «Ищу, куда тебя ранили?» «Да не ранили меня никуда. А чего сел тогда?» «Так все», — Лисин пожал плечами. «Кончились японцы. По центру больше ни одна пушка не стреляет». «Не стреляет, и хорошо. Так и должно быть. Давай теперь по пехоте наводить». «Зануда ты, Костя», — пробурчал Лисин, но потом все-таки поднялся на ноги и снова занял свое место. А внизу к грохоту пушек добавился еле слышный на высоте рев дизельных моторов. Три батальона броневиков, каждый по 54 машины, ползли вперед неудержимой стальной ордой, а вместе с ними шла вперед пехота. Два и краткая сибирский начинал атаковать по-настоящему. Капитан Славский уже давно избавился от иллюзий. Неважно, как ты идешь в бой, на своих двоих, на коне, на тачанке с пулеметом или даже за броней нового тяжелого маньчжура, все равно ты можешь умереть. Вот и сейчас, они все рассчитали, подготовили дороги для прорыва, артиллерия и разведчики расчистили им путь, но несколько спрятанных японских батарей, несколько новых, подтянутых из тыла на кровавых мозолях и рычащем японском мате, и вот на боках каждой из передних машин появились свежие черные вмятины. Разрывы шрапнели, неприятно, но совсем не критично. А потом был первый прилет в лоб, и сразу чем-то тяжелым, машину тряхнуло, она немного потеряла ход, но продолжила ползти вперед. Второй раз, механик сапогов считал удары, кучно бьют. Славский сжал кулаки. Внешний слой брони отражает или даже разрушает снаряд, внутренний вязкий гасит его, не дает трещинам пройти. Первые выстрелы такая защита держит идеально, но вот если попадания идут кучно, меньше полуметра друг от друга, то трещины начинают сливаться в единую сетку. Пять попаданий, и начнется критическая деградация, когда защита мунчжура станет не крепче глиняных китайских фанс. Неприятное свойство новой брони, вот только со старой, их бы еще первый снаряд прошил насквозь. Третье попадание, прокомментировал Сапогов, не вижу откуда бьют, но снарядов много, словно сразу несколько батарей сосредоточили огонь именно на нас. Наводчиком у Славского стоял бывший артиллерист Хмуров, старый дядька, который после ранения в ногу лишился былой ловкости. Вернее, хромал он на поверхности земли, а вот внутри броневика, постоянно помогая себе руками, он чувствовал себя как рыба в воде или как бандерлог Киплинга в ветвях деревьев. Быстро, свободно, а его точный глаз и легкая рука не раз помогали команде Славского поразить цель с первого-второго снаряда. Четвертое. Сапогов продолжал считать. «Ваше благородие, может, вам стоит перебраться на соседнюю машину, а Хмуров нудить?» «Нет, продолжаем движение», — ответил Славский. Его потряхивало, и молодому офицеру точно не хотелось, чтобы его броневики повторили судьбу флота. В Желтом море японцы ведь точно так же поступили. Били по головному кораблю, чтобы лишить остальных командования и воли к победе. Вот только, его броневики другие. Не станет его, и ничего страшного. Каждая рота, каждый взвод знает свою задачу и все равно ее выполнит. А если он сейчас бегать начнет, то вот такая трусость уже может сломить их волю к победе. «Ваше благородие», снова начал Хмуров, вот только неожиданно тяжелые снаряды, которые до этого били им прямо в морду, куда-то пропали. Вместо них теперь летели шрапнель, какая-то мелочь из горных пушек первой линии и ничего больше. В общем, то, что они могли держать уже без проблем. Вернемся, надо будет найти Афанасьева и набить ему морду», — выдохнул Славский. «Слишком долго прикрывал, а потом, ящик шампанского, каждому, кто нас спас, все деньги потрачу, но долг верну». Пользуясь тем, что обстрел ослаб, Славский забрался под крышу обзорной башни и через специальные бойницы с козырьками оглядел остальные машины. Действительно, именно им досталось больше всех. На других 11 маньчжурах были только еле заметные подпалины, которые даже добавляли шарма этим стальным гигантам. Впрочем, и малые снаряды могли сделать свое дело. Неудачное попадание в нижнюю часть второго номера, еще и водитель не удержал руль, в итоге машину повело. Правое колесо съехало с расчищенной дороги, и маньчжур капитально застрял, ревя двигателем и с каждой секундой закапывая себя все глубже и глубже. «Второй, отставить!» — рявкнул Славский на специально выделенной для их машин волне. «Так не выберетесь, используйте бревно». Мгновение тишины, и короткая есть подтвердила, что его услышали. Еще через пару секунд люки на застрявшей машине распахнулись, и наружу выскочили командир маньчжура и заряжающий. Дружно подхватив закрепленное на боку машины бревно, они подтащили его к передним колесам и за считанные мгновения закрепили на специальных крюках. Славский не мог бы разобрать это на таком расстоянии, но столько слышал раньше на тренировках, что до его ушей будто вживую долетел голос штабс-капитана Гордеева. Оборот. Двигатель маньчжура 2 крякнул, бревно вместе с колесом пошло вниз, выталкивая машину вверх и вперед. Стоп, отцепить бревно до того, как оно уперлось в днище броневика, снова закрепить спереди. Оборот, еще недавно застрявшая без шансов машина снова была на твердой земле и могла двигаться вперед. Шестой номер, работаешь вместо второго. Второй, в строй и займи место шестого. Славский внес корректировки. Возможно, лучше было бы дождаться, пока второй вернется именно на свое место, но, время, которое стоит в жизни на всех остальных направлениях, а каждый из командиров Славского умел атаковать и знал свой маневр на любой позиции. Вот они вышли на прямую наводку и начали работать пушки. На ходу толку от них мало, но враг нервничает, и уже польза. Потом они дошли до минных полей, все еще несколько довольно тонких линий, как и раньше. Держащиеся до этого позади бори быстро расчистили дорогу, и снова вперед, снова на полной скорости, прямо к линии японских окопов. За 30 метров вперед полетели гранаты от пехоты прикрытия. Если японцы что-то и готовили, то все эти планы были разрушены на корню. А потом к самому краю окопов подлетели броневики. Тяжелые маньчжуры все так же держались носами к японцам, но это не помешало им довернуть пушки и, словно на полигоне, в упор пройтись по японским фестунгам. Бетон, как и положено, держал удар 47-миллиметровых снарядов, но облака пыли и летящая во все стороны серая крошка не давали поднять голову. А там и мусье повернулись боками, поддерживая огнем через бойницы, и пехота залетела в окопы, добивая очаги сопротивления и расползаясь во все стороны. Один узел обороны, второй. Они еще даже не успели закончить с дальними, когда саперы навели мосты через окопы, и броневики могли продолжить движение. Славский на мгновение бросил взгляд назад. 12 машин стояли без движения. Почти идеальный прорыв, но даже тут без потерь не обошлось. Две машины встали из-за поломок, 6 подорвали связками гранат, 3 подбили из осадной пушки. Какой-то японский лейтенант смог восстановить подбитое в начале боя орудие, а потом в упор, один за другим, разрядил его 3 раза. А еще одного маньчжура японцы просто взяли на абордаж, облепили, выломали люки и штыками перебили всех внутри. Кровавая баня. Княжна Гагарина смотрела, как прибывают новые раненые. Вдалеке было слышно грохот орудий. По регламенту основные госпитали нельзя было ставить так близко к линии фронта, но Макаров сказал, что они не проиграют. Зато сколько людей спасут, если почти всех можно будет отправить на операционный стол в течение часа. Ваше сиятельство, молодая сестра из новеньких прибежала с новостями. Раненых, что привезли с правого фланга на буханках, уже разместили. Сейчас занимаются теми, кого доставили из центра на поезде, но, что там, нахмурилась Татьяна, там около 10 человек из броневиков, все в ожогах. Карл Степанович говорит, что при ожогах больше 15% не выжить, а там все хуже. А Карл Степанович не забыл про инструкции, как действовать при ожогах, которые им специально спускали перед боем. Княжна вскинула голову и быстрым шагом направилась в приемное отделение. Какой уже это раз? Приезжает новый доктор, привозит свои столичные привычки, и пока кулаками и добрым словом не вобьешь в него, как именно принято лечить во двоем сибирском, все пытаются делать по-своему. Фразу про кулаки и доброе слово как-то сказал Вячеслав Григорьевич, он же привез и приказал отработать методику лечения ожогов, давать обезболивающие, не допускать обезвоживания, при необходимости делать переливание крови, убирать некротическую ткань, ничего сложного, но они так уже вытащили несколько солдат, которых раньше бы признали безнадежными, и теперь вытащит. Карл Степанович, говорят, вы решили саботировать работу моего госпиталя. Татьяна зашла в палату и так посмотрела на новенького, что тот, несмотря на возраст и пару лет волонтерства в Южной Африке, вздрогнул. Репутация княжны в медицинских кругах была устрашающей, и она не стеснялась пускать ее в ход ради пользы дела. Тут взгляд девушки упал на раненых, и узкая полосочка губ тут же превратилась в ласковую улыбку. «Держитесь, ребята!» Подошла она к ближайшему солдату 2 и краткой бронированной роты, присела и погладила его по горячему лбу. «Вы сделали все, что можно и нельзя. Теперь наша очередь. Стою, смотрю то ли на поле боя, то ли куда-то в пустоту. Потери на начальном этапе операции оказались даже ниже расчетных, но все равно, как же сложно привыкнуть к бесконечной веренице с ранеными телами, идущими в тыл. Еще и этот прорыв 12-краткой дивизии Науи чуть не смешал все карты. Хорошо, что офицеры Мелехова при поддержке небольшого отряда броневиков смогли задержать их своими силами. Полчаса они простояли почти в открытом поле и дали так жизненно необходимое время, чтобы спасение фланга не остановило основную операцию. Железную дорогу до 4-краткой позиции закончили с опережением срока, и 8 платформ с осадными орудиями, которые были так нужны на передовой, отправились вперед. Получилось идеально. Японцы, бросившие все силы на прорыв, оказались просто не готовы к такому огню. А там и конница Врангеля прошлась по их тылам, выжигая припасы и неосторожные батареи, отбившиеся от основных сил. После этого 12-я дивизия еще оставалась грозной силой в очень неудобном месте, но в то же время мы фактически лишили их возможности двигаться дальше. А добивать можно и потом. Сейчас, главное, прорвать фронт. 13:00, Лосьев напомнил о времени. Сколько уже прошло с начала боя? Получается, 8 часов? Все наши успехи на фоне такой бездны времени сразу начали казаться гораздо скромнее. Первая линия обороны прорвана. Начали штурм второй, но японцы подтягивают резервы. Ванновский передал информацию от наблюдателей. Западные центральные отряды Бильдерлинга и Зарубаева тоже открыли огонь. Один и краткий корпус поддержал нас атакой, но у них пока без особых успехов. Сражение начало затягиваться, а это значило, что пора вводить в дело резервы и задействовать все наши возможности. Начинаем операцию на левом фланге, и передавайте сигнал в Порт-Артур. Пришло время, я на мгновение прикрыл глаза, пытаясь почувствовать рисунок боя. Мы давили, я видел, что мы можем победить и так, но заканчивать сражение, а то и всю войну, оставшись без армии, это совсем не то, чего мы все ждали от этого боя. Глава 6. Левый фланг с моей наблюдательной позиции было почти не видно, приходилось ориентироваться на доклады с шаров тыловой линии. Те, что на передней, продолжали работать исключительно на артиллерию и атакующие части, а вот эти могли и обстановку в целом передать. Рельсы заведены в море, начат спуск понтонов. Я сжал кулаки. Естественно, сами поезда в море не заезжали, останавливаясь еще на твердой земле, но пару платформ, которые не жалко, мы загнали прямо в прибрежные волны Корейского залива, а дальше понтоны прямо по ним отправлялись в воду. 10 вагонов, на каждом по 2 9-метровых понтона на бревнах. Огромная масса, если сгружать вручную, но если поезд правильно остановить, то инерция движения сама отправит их по направляющим. Оставалось только, чтобы саперы на лодках успели их зацепить и направить в нужную нам сторону. Первая секция встала, новый доклад. Подходит второй поезд, и опять тянутся томительные минуты. Уже слышно грохот пушек японских крейсеров, которые пытаются помешать нашей стройке на пределах дальности своей артиллерии, однако попасть на 10-12 километрах, да еще в такую низкую цель, почти нереально. Японцам могла бы помочь разве что удача, но Бог сегодня был на нашей стороне. Вторая секция встала, саперы Галицкого успели состыковать их прямо на ходу. Дольше, чем с первой работали, заметил я. Волны от взрывов качают понтоны, пришлось цеплять правый ряд канатов к поезду и немного маневрировать», тут же добавил деталей Лосев. И снова ожидание. Секунды, минуты, часы пробили 2 часа с начала второго этапа наступления. «Правый фланг», — уточнил я, — «дивизия Инауи блокирована. После того, как Врангель пожег их тылы, отступили и пытаются перегруппироваться. По центру, внутри японских позиций у нас дорог нет, а слякоть из снега и грязи там точно такая же, как и везде. Тяжелые маньчжуры очень тяжело идут, а без них мусье помогли захватить уже 4 фестунга, и мы контролируем около километра второй линии укреплений, но легкие броневики японцы выбивают, поэтому пока медленно. Левый фланг, 6-ю секцию не смогли зацепить, улетело в море. Работаем. Я кивнул. У меня еще есть резервы, которые можно было бы кинуть на каждое направление, но слева еще рано, по центру, сейчас, пока японцы стоят крепко, там можно сжечь без пользы любые силы, а справа, просто жалко. 12-ю дивизию мы сможем добить и потом, а каждый, кто будет брошен туда, уже точно не успеет потом поддержать прорыв, если он будет. Черные мысли закружились над головой. Японцы подтянули новые батареи на свой правый фланг. Огонь по понтонам усилен. Проклятие. Мы должны были испугать их прорывом броневиков Славского, но они все равно рискнули разделить свободные пушки. И главное, сопротивление по центру не стало ни капли слабее. Или нам только хотят это показать. Я прислушался к себе. Ничего. Прекрасно, я постарался, чтобы голос не дрогнул. Скажите Шереметьеву, чтобы вводил в бой 4-ю дивизию. От броневиков теперь работаем только по узлам обороны. Обычные окопы пусть оставит штурмовым частям. Может быть, усилим, предложил Лосев. Все снайперские команды Буденного передайте в центр. И снова ожидание. Грохот снарядов, треск промерзшей земли, людские крики. Сейчас гибло гораздо больше солдат, чем раньше, но на этот раз я почувствовал. Японцы тоже растерялись, они не знали, куда именно кидать резервы. И вот, наконец-то, с левого фланга пришел доклад, которого я так ждал. Понтоны встали. Первый взвод броневиков капитана Зубцовского зачистил берег. Начинается высадка пехоты. Я выдохнул. Еще один кирпичик этого сражения встал на свое место. 12-я рота прикрытия броневиков переправилась. Отряд «Зорги-244» переправился и уходит в японский тыл. Еще один выдох. До слуха долетело. Кто-то из помощников Брюммера спросил у другого, а кто такой «Зорги» и почему 244. Естественно, ему никто не смог ничего сказать, потому что ответ в этом времени знал только я. Тому самому «Зорги» сейчас всего лишь 9, и о своей судьбе легендарный разведчик Советского Союза, работавший как раз в Японии, только времен Великой Отечественной, пока даже не догадывался. Впрочем, кое-кому мне название объяснить все же пришлось. Надеюсь, получилось не слишком натянуто. Вперед, вперед, вперед. Янь Сюнь вел 2 свои роты, стараясь, чтобы они как можно быстрее оторвались от точки высадки. Конечно, он предпочел бы идти вперед в своем настоящем мундире, но в то же время план, предложенный Макаровым, не казался уроном чести. Да и название. Янь спросил у русского генерала, что оно означает, и тот рассказал удивительную историю из невероятно далекого прошлого. Гремела жесточайшая война того времени, родина генерала сражалась против страшного врага на западе, чьи армии почти дошли до ее столицы. При этом у русских были силы на востоке, которые можно было бы использовать для защиты, но тогдашний царь не знал, а не нападут ли на них еще и с той стороны. И вот тот самый Зорги сумел не только внедриться в правительство врага с востока, не только узнал, что тот пока не планирует нападать и, более того, готовит совсем другую военную кампанию, но и сумел добыть доказательства этого. Ему поверили, дополнительные войска перевели на запад, столица была спасена, и враг остановлен. Увы, самого Зорги сумели поймать и казнить, и в том числе поэтому у его отряда такой номер. 2, в честь 2-го сибирского, 1-я 4, в честь готовности умереть за правое дело, 2-я 4, в знак смерти уже врага, который посмел встать у них на пути. Достойное название, сильные знаки. Янь Сюнь в очередной раз убедился, что не зря выбрал для себя и своей родины именно таких союзников. И именно в этот момент японцы показали, что про них еще рано забывать. Отряд «Зорги» только добежал до ближайшей вершины, когда на прорыв к берегу пошло около батальона самураев. Воспользовавшись тем, что русские еще не успели окопаться по всему периметру, Они прорвались сами и подтянули на телегах почти десяток горных пушек. «Будут окапываться?» — спросил у своего командира Су Юви, молодой помощник Яня. «Нет, опытный маньчжурец уже все понял. Они пришли сюда умирать». И действительно, японцы словно и не собирались думать об обороне. Прикрывая себя только винтовками и штыками, все орудия они развернули в сторону моря. Небольшие горные пушки обычно не могут разрушить ничего серьезного даже с фугасными снарядами, но сейчас они были слишком близко к цели. Залп, второй залп, с третьим они не успели. 12 броневиков, первыми переехавшие на японский берег, развернулись и накрыли их из своих скорострельных пушек. Тоже не особо мощные, но на открытом пространстве каждый их снаряд забирал с собой то орудие, то пару японцев. Целый батальон таял на глазах, но те умирали с криком «Бонзай!» на губах. «Фука Ляхун! Чтобы их пес подрал!» — выругался Юви, глядя, как с разбитых японскими пушками понтонов сползают в море сразу три броневика. К счастью, их экипажи успели выбраться, но разом стало очевидно: если пехота еще сможет перебираться на японский берег, то вот машинам в ближайшие часы на переправе делать нечего. И будет ли у русских время, чтобы восстановить свой мост? Если японцы ударят покрепче и сомнут тот небольшой отряд броневиков, то и остальным уже точно не устоять. Их просто не успеет собраться достаточно, чтобы сдержать разворачивающиеся японские полки. Янь Сюнь неожиданно понял, что их тоже уже никто не прикроет, и первая четверка оказалась гораздо реальнее, чем он мог подумать. «Что же они делают?» — рядом снова выругался Юви. «Кто?» Янь Сюнь проследил за его взглядом и тоже не сдержался. Небольшой отряд русских броневиков вместо того, чтобы окапываться, пытаясь выиграть своим такие драгоценные минуты и секунды, раскочегарил свои двигатели на полную и рванул вперед. Они атакуют. 12 машин и рота поддержки против целой армии. Они сошли с ума. Юви посмотрел на своего командира и наставника, словно сомневаясь, а ту ли сторону они выбрали. А сам маньчжурец неожиданно вспомнил все те разборы самых разных ситуаций, что проводил с ними Макаров. И он ведь вправду ничего не имел против отступления, спасения своих солдат, даже всегда хвалил за подобные решения, но в то же время он говорил и другое. Когда у тебя нет места для маневра, когда тебя прижали к какой-то преграде, ты уязвим. Враг всегда найдет пушки мощнее, чем у тебя, и просто расстреляет издалека. Если же пойти вперед, но не переть бездумно, а управлять своим маневром, то уже только ты будешь выбирать время и дистанцию для боя. Они готовы умереть, но они точно не сумасшедшие, — покачал головой Янь Сюнь. Герои просто бы окопались. Пока бы их расстреливали, другие успели починить мост. Японцы бы расстреляли и броневики, и мост. 37 и 47 миллиметровые пушки – это совсем не то, что позволило бы удержать их на безопасном расстоянии. Нет, капитан Зубцовский все сделал правильно. Движение – это его единственный шанс защитить переправу. Ударить так, чтобы врагам точно стало не до нее. Тогда и мы, все верно, мы тоже не будем жалеть себя. Рубанул рукой Янь Сюнь, и отряд Зорги 244 снова побежал вперед. На ходу роты разделялись на взводы, те на отдельные пятерки. Каждый знал свой путь, свою задачу. Кому-то взять под огневой контроль дорогу, кому-то уничтожить мост, кому-то просто идти по тылам и кричать, что русские прорвались и надежды нет. Каждый в отряде был добровольцем, каждый сказал, что готов умереть, и теперь они все знали, что это правда. «Уже 3 часа дня», — тихо сказал Кондратенко, стоя у амбразуры старой китайской крепости прямо напротив центральной дороги, идущей сквозь весь Квантун. Когда-то японцы попытались именно тут прорвать укрепление Порт-Артура, но их отбили, и постепенно боевые действия сместились на фланги, на ту же гору высокую или высоту 203. «Роман Исидорович», — тихо позвал генерал-майора подполковник Науменко, — «вы точно уверены, что нам будет лучше всего атаковать японцев именно в лоб? Макаров считает, что лучшие японские части на флангах, а тут отдыхающие, отряды попроще, те, кто на ротации, возможно, но все же, бить в лоб». «Я тоже считаю, что это лучшая возможность», — твердо ответил Кондратенко. «Тем более, наша задача не просто прорваться, а еще и нанести удар по тем, кто сейчас сдерживает наши главные силы на границе Квантуна. А для этого нам нужна дорога, где каким-то образом для нас вырежут японские патрули», — снова усомнился Науменко. «Я тоже верю в Макарова, но он все же не всесильный. Посмотрим», — просто ответил Кондратенко. Разговор затих, на часах отмерила уже 17 минут четвертого, когда над центром Квантуна неожиданно взвелись вверх две красные ракеты. Один из возможных сигналов, что они так ждали. Две зеленые значили бы, что пробиваться придется силой, желтые – отмену операций, а вот красные. Красные говорили о том, что все получилось. Если японцы перехватили наши переговоры и сейчас заманивают в ловушку, то сейчас все поляжем, Науменко сглотнул, но, даже не дожидаясь ответа, отправился к своим солдатам. «Выступаем», – отдал приказ Кондратенко, и вестовые полетели передавать его всем затаившимся вдоль линии фронта отрядам. Конечно, все и так видели сигнал, все заранее знали, что делать, но Кондратенко предпочитал перестраховаться. Тем более, что с ним сегодня в бой шло столько людей. Стессель выделил для атаки всего 6 тысяч, но еще 3 тысячи моряков наплевали на его приказ, и Кондратенко не стал им отказывать. Еще где-то 1500 подтянулись из госпиталя. Те, кто уже почти выздоровел, но кого еще не успели перевести обратно в боевые части. Итого больше 10 тысяч солдат, в 1,5 раза больше, чем Кондратенко рассчитывал и о чем успел рассказать Макарову. А еще у них был поезд и 2 вагона, забитых снарядами и пушками. Ориентируясь на опыт победных сражений, Кондратенко постарался выжать все из того, до чего мог дотянуться. Грохот взрывов. Это на японские позиции обрушился удар самодельных гранат. Они не использовали пушки, чтобы не всполошить врага раньше времени, просто подлетели, оглушили, приняли в штыки и... Японцы побежали. На позициях по центру действительно оказались не лучшие их части. «Ура!» – кричали солдаты, которые так соскучились по победам. «Полундра!» – ревели моряки, втыкая штыки в растерявшихся врагов и мстя за свои потерянные корабли. Генерал-майор Кондратенко смотрел на потрепанные разномастные мундиры, потертые винтовки и в то же время такие слаженные атаки. Гарнизон Порт-Артура шел в атаку. «Ругаюсь, мысленно бьюсь головой о стену. Называется, выучил офицеров себе на голову. Сначала японцев, которые, вон, догадались бросить батальон на убой, но сорвать нашу переправу. Потом своих, которые плевать хотели, что остались с 12 броневиками и ротой прикрытия фактически в окружении, и пошли в атаку. Вообразили себя лисами пустыни, раздражает. Есть новости с левого фланга? Спрашиваю и уже знаю ответ. Нет. Отряд Зубцовского сейчас в низине, и японские глушилки там совсем рядом, ничего не пробивается, но, там еще точно стреляют, и наши продолжают подтягиваться на ту сторону. Сколько до восстановления понтонов? Минимум 1,5 часа. В этот момент над Квантуном взвелись 2 красные ракеты. У нас с ними пока не особо ладилось, чтобы использовать повсеместно, но для отряда Яньсюня я их выделил. Значит, китайцам удалось захватить станцию за дальним, и теперь у Кондратенко появилась возможность вырваться на открытое пространство. «Вводим все резервы по центру», — решил я. Интуиция и новое чутье все еще молчали, но сейчас я и сам был готов принимать решение. «У нас еще есть Буденный», — напомнил Бурков. «Семен пусть еще подождет», — я покачал головой. «Врангель пока справляется и без него, а по центру еще рано. Мы сделали все, что могли, создали для японцев все возможные сложности, а для себя все возможные преимущества. И теперь надо было просто дать армии сделать свое дело». К 16:30 окончательно была прорвана 2-я линия обороны по центру японских позиций. Принялись за 3-ю. К 5 замолчал прорвавшийся в тыл к японцам отряд капитана Зубцовского. К 17:30 проскочивший сквозь японские тылы отряд из Порт-Артура ударил по пригороду Цзиньчжоу. И вот тогда пришло время для последнего моего личного резерва. Конница и тачанки Буденного за считанные минуты пролетели мимо позиций, на взятие которых до этого ушли часы. Я ждал попытки обстрела, но ее было. Семен словно на учениях прорвался к Цзиньчжоу с нашей стороны. В городе казаки тут же спешились и один за другим начали зачищать дома. Они, с юга, с севера, моряки Кондратенко. Правый фланг японской армии трещал по швам. Сказывался неудачный прорыв 12-краткой дивизии, который вел за собой немало сил, и теперь им банально не хватало солдат. 17:30, напряженно напомнил Агинский, впрочем, сейчас не только он бросал взгляд на часы. Хотя, если честно, можно было просто посмотреть на запад. Солнце уже коснулось края земли. Еще минут 15, край 1,5 часа, и сумерки сменятся полноценной тьмой. Время, когда сражения заканчиваются, и армии откатываются на свои позиции, чтобы восстановить силы перед завтрашним днем и продолжением схватки. Господи, Кто-то начал молиться. Неужели все-таки выстоят супостаты? Кто-то ругался. Я думал о том, что у нас будет еще последняя попытка, когда мы подвезем и установим на маньчжуры дуговые прожекторы. Последний шанс, что расслабившиеся было японцы все-таки не выдержат и побегут. Генерал, генерал, отталкивая остальных, ко мне подлетел Ванновский и, не сдержавшись, ухватил за плечи. Говорите, полковник, сообщение от Степанова, выпалил он, и я с небольшим запозданием вспомнил фамилию связиста, которого мы прикрепили к отряду Бильдерлинга. Новости. Один и кратко сибирский генерал-майор Штакельберга прорвал оборону японцев и идет на соединение с нашим десантом на берегу Корейского залива. Я сжал в ответ плечи генерала, выскочил на улицу и забежал на наблюдательную позицию, чтобы увидеть все своими глазами. Враг действительно откатывался. Мы давили весь день, японцы держались и в итоге перекинули к местам прорыва слишком много сил. На спокойных участках фронта осталось до неприличия малоопытных солдат, и когда под вечер Георгий Карлович ударил силами целой дивизии, их просто некому было сдерживать. Рвется там, где тонко. Обидно, что вся слава не нам достанется, Брюмер засопел и, забывшись, вытер нос рукавом. Штакельберг мог не атаковать, его солдаты могли не идти до конца. Вся слава, что они получат, будет заслужена ими от первой до последней крохи, сразу ответил я. Что же касается нас, разве мы не знаем, какое большое дело сотворили? Знаем. И я позабочусь, чтобы остальные об этом не забыли. Так что отставить детские обиды, а лучше гордитесь тем, что мы больше не сами по себе. Этот бой – доказательство, что остальная армия теперь тянется за нами. И, скажу честно, для меня это ценнее, чем тысяча побед над Японией. Кажется, услышали. Никто не ответил, но все снова с головой ушли в работу. Все-таки японцы хоть и отходили, но делали это организованно. Пара прорывов не решали исход боя, тем более когда тьма была так близко. И нам нужно было срочно продумать, где мы еще можем успеть, где будем уже окапываться, чтобы удержать возможные контратаки. Ночь – это время между сражениями, но его тоже нужно суметь пережить. Глава 7. Стучит дизель, колеса то шелестят по чудом пережившему этот день снегу, то гремят по камням. А я думаю, 4000 – это наши предварительные потери в этом сражении. На удивление немного, даже с учетом того, что мы потеряли еще минимум столько же ранеными. Говорят, японцев там дальше под 160 тысяч собралось. Агинский потер лоб. А как вы считаете, Вячеслав Григорьевич, почему в итоге получилось обойтись без большой крови? Мы навязали японцам свой бой, свои правила, поэтому и смогли не довести. Я ответил, а в голове в это время билось. Без большой крови, будущий я бунтовал, возмущаясь даже самой формулировке. Другой же я, местный, просто пожимал плечами. А можно ли было не сражаться? Нет. Можно ли было потерять меньше? Тоже нет. Тогда к чему теперь играть словами? Я поправил накинутую на плечи солдатскую шинель. В одном мундире было уже холодно, а еще Агинский настоял. Раз уж я, несмотря на все возражения, решил лично объехать поле боя, то пусть уж хотя бы мой внешний вид не привлекает внимания. Хотя что-то мне подсказывает, что легкий броневик, который я одолжил для этой поездки, и без генеральских погон справлялся с этой задачей. Ваше превосходительство, смотрите, фара выхватила из темноты сгоревшие остовы двух броневиков. Кажется, это те самые, вокруг которых собрались отступающие части правого фланга и в итоге сдержали прорыв Инауэ. Я приказал остановить машину и выпрыгнул наружу, приметив насторожившуюся группу солдат. Несколько рядовых, прапорщик и штабс-капитан, Михаил Гордеевич Дроздовский, тут же вскинулся старший по званию, а у меня по спине побежали мурашки. Знакомые имя и фамилия. Не знал, что единственный белый генерал, за которым с фронта Первой мировой пришли добровольцы, бывал на этой войне. И не знал, что Славский умудрился заманить его в свои сети. Впрочем, не зря. «Расскажите про бой, капитан», — попросил я. И мне рассказали про хитрость японцев, про их прорыв, про смелость тех, кто пал. А потом, когда осталось всего по 4 снаряда, взгляд Дроздовского затуманился, мы их связали, заложили в мусье и, когда японцы полезли внутрь, рванули. Вы бы видели, как они хотели добраться до наших машин, никто даже не подумал о ловушке, так что мы тем взрывом пару десятков человек точно зацепили. А потом вместе с пехотой отстреливались. Дроздовский улыбнулся, и сидящие рядом выжившие повторили за ним. Совершенно искренне. Вот же люди. У нас на правом фланге был взвод броневиков, 12 машин, 60 человек экипажей, осталось семеро, и все равно. Победили, не сдались, не сломались и, главное, готовы жить и продолжать сражаться. Спасибо, от всей души сказал я. Очень хотелось остаться, посидеть, нормально поговорить. Но дела, и мы с Агинским поехали дальше. Следующей остановкой был Цзиньчжоу, в старой китайской крепости, игравшей роль главного японского укрепрайона на их левом фланге, еще гремели выстрелы. Город был взят, но зачистка последних вражеских отрядов, попытавшихся укрыться в подвалах и на чердаках, будет идти еще несколько часов. «Ну, как вам было вместо рубки на своих двоих поработать?» — спросил я у Семена. «Не бунтовал народ, а чего им бунтовать?» — отмахнулся Буденный. «На коне это, конечно, привычнее, но нам и раньше штурмовать города приходилось. А по вашей науке, с гранатами, взрывами стен и пулеметами, совсем легко было». «Легко», — неожиданно тускло подхватил до этого молчавший Кондратенко. «Действительно, вот прям слишком легко все получилось. Мне Семен Михайлович рассказывал, что у него почти так же было. Полдня стояли, смотрели, а потом пошли вперед, и враг словно расступался перед нами. Мы линию обороны вокруг Порт-Артура прошли без остановки, а раньше после одной попытки контрудара можно было полк в полном составе в госпиталь отправлять. А потом, этот ваш отряд Зорге, все станции, все мосты взяли, даже патрули куда-то в сторону отвели. Мы до Цзиньчжоу доехали как на праздник. Неужели японцы настолько слабы, а мы полгода перед ними дрожали и умирали под их обстрелами?